Глава 23. До середины следующей недели будет тяжело. Даже Ива вряд ли появится в университете, заговорил Кай, остановив машину напротив моего нового дома. Точнее, одного из высотных зданий неподалеку от компании «Меридий», в котором мне предстояло жить с Сиршей. Та уже написала, что ждет меня в квартире. Сегодня не было пары подработки, но завтра мне нужно будет вернуться к привычному распорядку. Я обернулась, ощутив пальцы Кая на щеке. «Мы разберемся с проблемами, Касси, и снова увидимся, хорошо?» Я улыбнулась его серьезному тону и внезапной заботе, постаралась скрыть любые признаки печали из-за расставания. Но Кай либо почувствовал, либо догадался. Я не набралась храбрости заночевать в его спальне. Почему-то оставаться там одной было совсем уж тоскливо. Поэтому вернулась к себе, а утром Кай встретил меня на кухне. Как всегда собранный, в свежей рубашке и с идеальной прической. Я искала на его лице следы усталости или бессонной ночи, но тот либо успел отдохнуть, вернувшись под утро, либо спал где-то в другом месте. О последнем я пыталась не вспоминать, как и об имени Веста, которая никак не хотела выходить у меня из головы. Мы не говорили о произошедшем, не обсуждали, что означало наше обоюдное желание и означало ли что-то вообще. Кай не озвучил свои чувства и не рассказал, куда ездил ночью, поэтому промолчала и я, не желая портить настроение. Сердце радостным ритмом заколотилось в груди от его обещания встретиться после решения проблем, и я намеренно отмахнулась от тревожной мысли, что наши отношения все равно долго не продлятся. В конце концов, Сирша постоянно советовала мне относиться к сексуальным связям проще и наслаждаться, пока есть возможность, а потом идти дальше вперед. Я не была уверена, что могу так. Без глубокой любви, без понимания в целом. Но, может, это не настолько сложно и лучше, чем я думала. «Кася», — позвал Кай, когда мгновения тишины растянулись. «На встрече в Даории будет опасно?» «Архонты и цари в одном помещении — это всегда непросто», — уклончиво ответил он. «Но наши народы прошли период, когда нападали друг на друга при любой удобной возможности. Нынче больше внимания отдается дипломатии и переговорам. Едва не начавшаяся война из-за смерти Элиры была трагическим исключением за многие столетия. У архонтов есть защита от стихий царей, дарованная самим Танатосом». «Значит, цари не могут навредить архонтам?» «Могут. Но убить так легко не способны», — нехотя ответил Кай, явно не желая продолжать эту тему. «Мне хотелось знать, что это за защита. Есть ли она у Элиана, раз он член семьи Архонта? Поговори я с Ива, он бы охотнее поделился интересными фактами. Кай же уклонился от пояснений. Но хотя бы успокоил заверением, что серьезных стычек не будет. Хорошо. Буду ждать вашего возвращения», — ответила я, стараясь придать жизни своей поникшей улыбке. Кай наклонился, возможно, для короткого прощального поцелуя, но вслед за несколькими ласковыми движениями он углубил свой поцелуй и украл весь мой воздух. Мои пальцы оказались в его волосах, а его руки обвили мою талию и потянули ближе к нему, но нас остановил ремень безопасности, который я не отстегнула. Кай тихо рассмеялся и отпустил. Его выходной закончился. Но, несмотря на строгий внешний вид, в его смехе, тоне и взгляде появилось куда больше расслабленности. «Я не смогу тебе позвонить», — уточнила я, когда мы вышли, а Кай вытащил мой чемодан из багажника. «Сможешь, но только пока мы в Сангданаме. В Палагеде и Даории мобильная связь не работает». Я молча кивнула. «В конце концов, это лишь полторы недели. Даже не месяц. У меня самой будет полно дел в университете и в подворотне». «Точно не хочешь, чтобы я проводил тебя до двери?» «Не нужно». Ты сказал, что достаточно назвать свое имя охраннику, и он даст мне ключ. Дальше наверняка есть лифт. С недовольством я бросила взгляд наверх. В здании этажей 40, не меньше. Ты рухнула на переправу. Думаю, лифт более не должен тебя тревожить. С тихим смешком напомнил Кай. Переправа — это иллюзии и сны. Ожившие иллюзии и сны, Касси. Нравоучительно поправил Кай. Именно поэтому переправы опасаются. Там можно встретить настоящих чудовищ, а привратник и жнец вселяют страх даже в архонтов и царей. Их боятся из-за иллюзий? Да. В основном миражи существуют в пределах переправы, но привратник и жнец — ее часть. Они могут создавать их и за границами своих территорий. Жнец никогда не носит с собой оружие, но при этом может создать иллюзию меча. И пока он в его руках, то смертельно опасен и способен убить. Я кивнула, запоминая новые сведения. Рассказанное Каем бесценно для моей дипломной работы, но зная, как он относится к распространению информации, будет лучше показать ему законченный текст, чтобы удостовериться, что он не против. Вдруг поделится еще чем-то значимым. Кай дождался, пока я войду в здание, и только потом сел в машину и уехал. «Ты взгляни на этот вид!» — с восторгом воскликнула Сирша, взмахнув руками в сторону панорамных окон. Она знала о моей неприязни к высоте, но ее любовь к новой квартире затмила даже это. И здесь было чем восхищаться. Предоставленные Дарденом Хиллом апартаменты сильно уступали в размере дому Элеона, но по сравнению с нашим прошлым жильем были роскошными. Две спальни, гостиная, кухня и огромная ванная комната. Сирша сияла, как праздничная витрина, показывая чудеса встроенной электроники. Я улыбалась, глядя на распирающий Сиршу восторг. «Ну как? Шикарно, правда? А дизайн такой уютный! Здесь явно профессионалы поработали!» Продолжала она, время от времени срываясь на радостный визг. Светлые стены, бежевая мебель и мягкий ковер в тон действительно создавали теплую атмосферу. Я закивала, чем вызвала у Сирши больше восторженных воплей. Пока я затаскивала чемодан в свою спальню, подруга преследовала меня, без остановки делясь последними событиями. Она говорила, а я изредка вставляла короткие фразы или нечленораздельные звуки, поддерживая диалог. Слушала внимательно, радуясь, что могу повременить со своими новостями. Мои чувства оставались в смятении, и я не знала, стоит ли тревожить подругу этими метаниями. Сирша сказала, что квартира нам дана настолько, насколько понадобится. Даже от оплаты коммунальных услуг представители Дардена категорически отказались, уверив, что я достаточно помогла в деле с распространителями. И раз Теневым и Микелю не удалось защитить нас с Сиршей должным образом, апартаменты предоставлены в пользование в качестве компенсации. Подруга поделилась своей радостью по поводу практики в компании и завершения дипломной работы. «Я дописала ее, Кассия!» С улыбкой на лице, но со стоном страдальца рассказала Сирша, когда мы сидели на кухне за столом и делили заказанную пиццу. «Сейчас мой куратор с ней ознакомится, и если все отлично, то останется лишь защита». «Кассия, ты ведь придешь? «Если можно будет, то обязательно», — заверила я, хоть немного подражая ее жизнерадостному тону. Сирша просияла, хватая следующий кусок пиццы. Я загадала желание привратнику. Еда выпала из пальцев подруги сыром вниз, к счастью, все шмякнулось обратно в коробку, а не на одежду. Хотя Сирша и не заметила, продолжая округлившимися глазами смотреть на меня. «И как?» — несмело уточнила она. «Было сложно. Но теперь есть адрес, где я в последний раз жила с родителями. Тот сгоревший дом? Думаешь, они все еще там? Если нет, то будет легче найти прошлых владельцев или же съемщиков. Имена я не стала спрашивать. Они могут быть распространенными. Ты уже ездила по адресу? Нет. Я собираюсь это сделать в ближайшие дни и хотела попросить, не поедешь ли ты со мной? Конечно! Моментально отреагировала Сирша. От ее внезапного возгласа я чуть не подскочила на стуле. Откуда у тебя вообще сомнения? Конечно, поеду. Знаю, как ты мечтала узнать хоть немного о своей родне. Надеюсь, они получше тех мудаков, что бросили меня. Но и скатерти им дорожка. Если твои такие же, то и пошли туда же. И без них мы с тобой, смотри, как хорошо справляемся. Затараторила она, вызывая у меня благодарную улыбку и жжение в глазах. Мне просто интересно, кто они. Но моя настоящая семья — только ты. Призналась я, и Сирша разинула рот, потом покраснела и неожиданно расплакалась. «Ой, да заткнись, Кассия! Прекрати ржать!» Недовольно пробормотала она, вытирая растекающуюся тушь, а я все громче хохотала со слезами на глазах, следя за ее тщетными попытками. Сирша ворчала, изредка прерываясь на несдержанные смешки. Из-за учебы и работы, что у меня, что у Сирши, не было свободного времени в последующие дни. Она трудилась над заданием в компании мистера Хилла, а я после лекции на всех парах неслась в подворотню. Новых происшествий с наркотиками не было, но встревоженное настроение среди людей сохранялось, и стрелковый клуб был полон каждый день. Руфусу пришлось нанять еще одного человека на подработку. Павел оказался общительным студентом третьего курса из технологического университета, и мы быстро поладили. Загруженность позволяла мне меньше вспоминать про Кая, Ива и Элеона, а усталость во всем теле и недосып сдерживали порывы отправиться по полученному от привратника адресу. Каждый раз, возвращаясь домой поздно вечером, я валилась с ног и засыпала быстрее, чем тоска по новым друзьям брала верх. Я не звонила им, не желая мешать. В пятницу после заката мы с Сиршей освободились, вызвали такси и поехали по указанному на карточке адресу. «Это точно он?» — спросила я, не отрывая взгляда от дома перед нами. Таксист сказал, что адрес тот, но Сирша достала телефон и сверилась с картой. «Это он!» Я осмотрела тихую, но хорошо освещенную улицу. Санкт-Данам разделен рекой на северную и южную части. Мы оказались на южной стороне. После поступления в университет на этой половине мы с Сиршей бывали редко. К северу от реки — наше учебное заведение, район Теневых, подворотня и бизнес-район, где расположилась компания мистера Хилла. На южном берегу — больше спальных и элитных районов. Неподалеку находится и наш приют, но наведываться туда у нас с Сиршей нет желания. А других мест, ради которых стоило бы проделывать долгий путь в полтора часа из-за пробок, не было. Несмотря на безлюдность улицы, вдоль дороги выстроились дома богачей. У каждого свое отдельное здание. У кого-то особняк с полностью огороженной территорией, у кого-то жилье попроще, но все равно обособленное, со своим уникальным архитектурным стилем и собственной лужайкой или садом. «Может, ты потерянная дочь богатых родителей?» С настороженной улыбкой предположила Сирша. Я внимательно рассматривала детали дома, стараясь хоть что-то узнать. Строение достаточно скромное по сравнению с соседними. Без забора вовсе, но с ухоженной лужайкой. 4 этажа, а архитектура напоминала старые дома, которые любили возводить пару веков назад. Сочетание готики и ренессанса. Арочные и прямоугольные окна, вытянутые линии и дуги, детально украшенное крыльцо. В основном здание было в бежевых и коричневых тонах, но желтый свет в окнах и медные украшения на фасаде, отражавшие сияние ближайших фонарей, придавали постройке какой-то осенний образ даже в середине весны. «В таких селятся люди старого поколения, ценители истории. Некоторые из наших профессоров живут в домах схожей архитектуры. вслух размышляла Сирша, скрашивая повисшую тишину. Она пыталась предугадать, чего ждать, пока я рассеянным взглядом шарила по украшениям здания, не узнавая ни единой детали. «Кто бы там ни жил, они сейчас дома!» Я издала невнятное мычание. «Если хочешь, я поговорю с ними», — предложила Сирша, дав мне еще целую минуту. Она сама побледнела и начала, подражая мне, теребить молнию куртки. Моя нервозность передалась ей как зараза, и я одернула себя, ругая за беспочвенный страх. «Нет, пойдем. Сама спрошу». В отличие от уверенного тона и твердого шага по ступенькам лестницы перед входом, желудок сжался, а сердце до тошноты противно забилось где-то в горле. Я нажала на звонок и приказывала себе не забывать дышать, прислушиваясь к шуму за дверью. Вначале шаги, потом тишина, через пару мгновений звуки отодвигаемого засова, цепочки и открывающегося замка. «Чем могу помочь?» — спросила женщина в возрасте. Она была невысокого роста, с голубыми глазами, сидеющие волосы убрала в элегантный пучок. Одежда скорее говорила о ее строгом стиле, чем о богатстве. Я не нашла внешней схожести. Вряд ли у нас присутствует кровная связь. «Прошу прощения и понимаю, что вопрос странный, но этот дом принадлежит вам?» заговорила я, прекратив с неприличной тщательностью рассматривать женщину. «Мне? А в чем дело?» «Вы никогда его не сдавали?» «Нет. Этот дом передается у нас в семье по наследству уже несколько столетий». Я сглотнула и незаметно вытерла вспотевшую ладонь о штанину. «Ваш дом когда-нибудь горел?» Лицо женщины вытянулось, но она быстро взяла себя в руки и недовольно поджала аккуратно накрашенные губы, не ответив на вопрос. «У вас есть дети?» Сбивчиво поинтересовалась я, ощутив близость к разгадке. В глазах собеседницы вспыхнул гнев, губы едва заметно искривились. Она сильнее распрямила плечи, вскинула подбородок, напомнив оскорбленную учительницу. Не утруждая себя криком, она попыталась захлопнуть дверь перед моим носом, но я уперлась в нее рукой. «Да как вам совесть позволяет? Я предупредила, что впредь не стану общаться с журналистами. В вас нет ничего святого при погоне за чужими трагедиями!» Повысила голос женщина, смерив меня презрительным взглядом. «Прошу вас, я не...» «Нет! Столько лет прошло, а вы все не уйметесь. Убирайтесь, а не то я вызову полицию!» «Я не журналистка, пожалуйста! Мы из приюта!» Встряла Сирша, оказываясь рядом. Фраза немного остудила гнев хозяйки. «Приюта? Я не понимаю». «Из детского приюта Артура Хила», — дополнила Сирша, пока я старалась унять тревожное сердце. Мне не доводилось досаждать незнакомцам в их же доме, а внезапный негатив со стороны этой женщины вовсе выбил из колеи. Смягчилась хозяйка, а ее строгость сменилась печалью. «Я подумала... Прошу прощения, что так отреагировала. Прошли годы, но журналисты продолжают лезть не в свое дело. Особенно сейчас, когда начали повторяться трагедии с наркотиками и влиянием крови теневых». Даже Сирша потеряла дар речи. Мы переглянулись, не понимая связи. «Я уже не раз говорила с Дарденом Хиллом. И мне безумно жаль, что подобное произошло. Мой сын с женой правда хотели позаботиться о девочке, но никто не мог предсказать случившегося». «Какая девочка? Как ее звали?» — порывисто спросила я. «Ее звали Кассия. Мой сын...» «Я Кассия!» Женщина умолкла и во все глаза уставилась на меня. Я все так же упиралась рукой в чужую дверь, а судя по сведенным мышцам лица, вряд ли выглядела вменяемой, но безотрывно с мольбой смотрела на хозяйку, надеясь на ответы. Женщина побледнела, разглядывая меня. Примерно в возрасте 8-9 лет я попала в приют Артура Хилла с ожогом и почти полной амнезией. Со временем картина прошлого стала восстанавливаться, но все мои воспоминания походили на ночной кошмар, а образ родителей я никак не могла воскресить. Ни лиц, ни единого детского переживания. Даже достоверно не знаю, сколько мне лет и когда мой день рождения. С болезненной лихорадочностью признания потоком лились на абсолютно незнакомого мне человека. Но она была единственным звеном к правде и должна мне поверить. Глаза женщины увлажнились. Она приоткрыла рот, чтобы то ли утешить, то ли высказать соболезнование. Но в итоге не произнесла ни звука, позволив мне выговориться. Я замолчала, шумно вдыхая воздух, так как забывала нормально вдыхать между словами. «Если ты действительно Такасия, дорогая, то у меня нет ответов на большинство твоих вопросов. Ты прожила с моим сыном и его женой лишь 4 месяца, прежде чем их убили».